На своей волне для своей области. Радио России Иваново. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня 4 августа, вторник, и на часах в студии 11 часов 19 минут. Вас приветствует звукооператор прямого эфира Александр Шкрет и я, ведущий Михаил Шор. И у нас сегодня очень позитивная и познавательная передача. Сегодня, в преддверии Дня физкультурника, мы поговорим о возвращении спорта в жизни жителей Ивановской области. И я думаю, это будет очень интересная передача. Опять же, у нас прямой эфир. Я вас всех призываю участвовать в нашей беседе по телефону 93-69-20. Повторю еще раз, 93-69-20. Если вы сам физкультурник или, может быть, хотите поздравить своих любимых физкультурников, обязательно нам позвоните. А у нас сегодня в студии наш дорогой гость, это Сергей Рябцев, пресс-секретарь Департамента спорта Ивановской области. Сергей, добрый день. Добрый день, Михаил. Добрый день, дорогие радиослушатели. Всех рад приветствовать в преддверии этого замечательного, профессионального, скажем так, праздника для многих-многих жителей нашей Ивановской области. С наступающим тебя тоже праздником. А кто считается физкультурником? Как такового буквального, да, значения в законе нет. Да. Есть понятие, как занимающиеся физической культурой и спортом. Это люди, которые не менее 3 раз в неделю занимаются спортом и физической культурой, бегают, любительски занимаются какими-то видами спорта, между собой в тот же футбол, например, играют. Или это люди, которые посещают фитнес-залы, фитнес-центры, ну, не реже обязательно 3 раз в неделю. А те, вот кто делают зарядку вместе с нами каждый день? Те, кто делают зарядку, вот в классическом, в советском понимании, они являются физкультурниками, вот именно в классическом. Тогда советском. У нас они будут радиофизкультурниками, потому что я считаю, что наши радиослушатели, те, кто каждый день вместе с нами заряжаются днем энергией, они самые лучшие в мире физкультурники. Я бы предложил немножко другую градацию. Это те люди, которые профессионально занимаются спортом или занимаются в спортивных школах, это спортсмены. Те, кто любит спорт, любит физические упражнения, кто поддерживает свою форму, вот эти люди физкультурники. Вот простая такая вот градация. Тогда все наши слушатели 100% физкультурники. Конечно, конечно. Хорошо, вот эта праздничная дата, она в этом году будет уже отмечаться 81 раз. А есть какая-то история праздника? Ну, в 39 году впервые этот праздник он появился, изначально он не был официальным, только спустя там практически 50 лет. 60 даже. Ну, даже 60. Он стал носить официальный статус, и во вторую субботу августа мы теперь отмечаем этот замечательный праздник для всех любителей спорта и физической культуры. Если говорить про нашу область, кто же будет отмечать этот праздник в Ивановской области? У нас порядка около 1500 только человек. Это тренеры, которые работают в областных и муниципальных спортивных школах, и они занимаются с 20 000 ребят. То есть это вот те люди, которые непосредственно чей праздник. Но у нас есть ветераны спорта, замечательные наши люди, которые действительно на протяжении всей своей жизни они прославляли наш регион, нашу страну на различных соревнованиях, и, конечно, хочется их отметить. Да, это Зинаида Михайловна Матвеева, которая является основоположником вообще художественной гимнастики в нашем регионе, художественная гимнастика, которая дает нам ежегодно огромное количество мастеров спорта, которая известна по всей стране. Это человек, который приехал из блокадного Ленинграда в Иваново, то есть пережила войну и буквально подняла этот вид спорта на новый уровень в Ивановской области. Это Зоя Васильевна Скопцова, ее муж замечательный Альберт Федорович Скопцов. Это участницы Олимпийских игр Ирина Николаевна Егорова, Мария Семеновна Сизякова, Ирина Николаевна двукратный призер Олимпийских игр. Сергей Савельев, который в 98 году в Нагано выступал по конькобежному спорту. Огромное количество есть люди, которые выигрывали олимпийские медали, да, которые сейчас не живут в Ивановской области. Это и их праздник в том числе. Это праздник тех, кто работает в спортивных школах. Это тоже громадное количество. У нас 33 спортивные школы в регионе, и все, кто там работает, конечно, имеют прямое отношение к этому празднику. И, конечно, всех мы поздравляем с этим замечательным днем. А как его отмечают? Отмечают его по-разному. Так, уже интересней. По-разному, потому что без чего не может спортсмен и физкультурник. Естественно, он не может без физической нагрузки. Поэтому зачастую в этот день организуются какие-то массовые мероприятия. К сожалению, в этом году мы не можем этим похвастаться в силу определенных обстоятельств, да, о которых мы все знаем в связи с распространением коронавирусной инфекции. Но обычно это происходит, например, 2 года назад на стадионе «Текстильщик» был. Прошу прощения, у нас есть первый звонок. Добрый день, слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Рада вас слышать и хочется поздравить и вас, и всех занимающихся, кто любит физическую культуру и спорт, с наступающим праздником. Это на самом деле очень большой праздник, потому что физическая культура – это не просто культура, а именно культура и духа, и тела. И человек, который стоит на этом пути, он стремится к самосовершенствованию. Вот вопрос такой. А что наш город хочет добавить вот в это направление, чтобы именно простые люди, ну такие, которые не спортсмены, а вот группа взрослых населения, группа там обычных подростков, что для этого делается, чтобы они вставали на эту дорогу? Что это не просто радость движения, это именно улучшение качества жизни вообще любого человека. Вопрос такой. Спасибо большое. Спасибо большое за вопрос. Он очень актуальный, очень важный. И сейчас, буквально с прошлого года, действуют национальные проекты. Наш проект, к которому относится спорт, физическая культура и спорт, это проект «Демография». У нас там есть федеральные и региональные проекты с одинаковым названием «Спорт. Нормы жизни». И благодаря выделению денежных средств на федеральном, областном и муниципальном уровне сейчас создаются различные объекты для того, чтобы именно простые люди могли приходить на эти объекты и заниматься физической культурой. Для примера, за 2019 и 2020 год 13 площадок было закуплено, которые вот предназначены для выполнения норм ГТО, тренировок, и они устанавливаются в 21 муниципальном образовании. Ну, всего будут установлены. Тут пока 13, но на протяжении следующих лет в остальные будут закуплены. То есть это 21 муниципальное образование и 22 у нас город Иваново. Значит, в этом году крупно повезло, на мой взгляд, двум нашим самым крупным муниципальным образованием, это Иваново и Кинешме. У них появится физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа, один из которых уже Владимир Николаевич Шарыпов, мэр города Иваново, он презентовал в районе областной больницы, улицы Любимова, там, где находятся 3-й и 5-й школы. Как раз на территории 3-й школы будет установлен этот физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа. Что он из себя представляет? Это коробка 30 на 60, которую можно летом использовать как футбольное поле, баскетбольное поле, а зимой заливать, кататься на коньках, играть в хоккей. Пожалуйста, территория будет открытая, и все желающие могут, пожалуйста, там позаниматься. Кроме этого, вокруг этой площадки организована легкоатлетическая дорожка кругом 200 метров. Понятно, это не 400 метров, не вот эти классические, то есть она не подходит для проведения каких-либо спортивных соревнований, но это замечательный объект для того, чтобы поддерживать свою физическую форму и замечательный объект для детей младшего возраста. Поэтому это плюс. Там, конечно, будут установлены тренажерные комплексы, значит, фермы для баскетбола 3x3, яма для прыжков в длину, значит, сектор для прыжков в высоту, пожалуйста. То есть это замечательный объект, который дает возможность развиваться именно жителям вот микрорайона, грубо говоря, или те, кто приедет и захочет там позаниматься. Примерно такой же стоит в московском микрорайоне, который там замечательно благоустроили. А в Кинешме этот объект будет находиться на улице Гагарина, рядом со строящимся там физкультурно-оздоровительным комплексом с плавательным бассейном. Поэтому там будет создаваться такое вот именно спортивное ядро города, и надеемся, что жителям все это понравится. Кроме этого, если говорить о развитии именно физической культуры и спорта, то это, конечно, сейчас активно набирает обороты комплекс ГТО, который позволяет и поддерживать свою физическую форму. И что немаловажно, да, почему сейчас очень активно школьники этим занимаются, дает баллы, что заставляет их активно пытаться получить золотой знак ГТО. Соответственно, большее количество детей с самого раннего возраста начинают готовиться и приобщаться к физической культуре и спорту. Если им это понравится и у них будут успехи, естественно, для них открыты двери областных и муниципальных спортивных школ, где они смогут дальше развивать себя в этом направлении. Опять же, когда мы говорим о новых детских площадках, понятно, что все дети не станут профессиональными спортсменами. Это факт. Но при этом они вырастут здоровыми, они вырастут с такими правильными, адекватными ценностями и моральными принципами. То есть не обязательно ребенку на этих площадках, да, и в спортшколах становиться олимпийским чемпионом, хотя это тоже было бы прекрасно. Но по сути своей, вот уже сейчас, благодаря таким площадкам и благодаря такому тренерскому составу, в детей закладываются такие морально-волевые принципы на всю жизнь. Вот поэтому и нужно разделить физическую культуру и спорт. Физическая культура – это поддержание своего здоровья, самоорганизация. Да? Без физических занятий, без физических упражнений наш организм себя все равно немножко не так чувствует. Да? Любые врачи подтвердят, что даже минимальное количество физических нагрузок, ходьба полчаса в день – это уже благоприятно влияет на организм. Сергей, у нас есть небольшая традиция. В это время мы всегда проводим зарядку, потому что мы хотим, чтобы наши слушатели были физкультурниками. И у меня предложение. Или мы сейчас вместе делаем зарядку, которая у нас вот уже готова, или сейчас наш замечательный пресс-секретарь Департамента спорта Ивановской области Сергей Рябцев поделится с нами своей зарядкой. Я коварный, я знаю. Моя зарядка на самом деле очень простая. Она заключается в том, что это упражнение на пресс, это гантели и, собственно, все. Потому что за неимением большого количества времени, тем более с утра, поэтому все очень быстро, все очень оперативно, просто для того, чтобы взбодриться, проснуться и дальше идти с хорошим позитивом, с хорошим настроем на работу и выполнять свои обязанности. Надеюсь, вам понравилась зарядка, и теперь вы точно у нас такие спортивные и физкультурники, настоящие радиофизкультурники. И вот мы сейчас вместе с Сергеем будем телепортироваться к нашим известным, замечательным спортсменам, и вместе с ними мы поговорим об этом чудесном празднике. И вот уже скоро наш замечательный звукооператор прямого эфира Александр Шкрет нас перенесет в гости к Ларисе Борисовне Денисовой, и вместе с ней мы все это и проговорим. И вот пока мы перемещаемся, еще хочу спросить, а вот насколько для тебя этот праздник важный? Вот это как Новый год или больше? Это, наверное, как день рождения. Это день, когда вокруг одна радость, позитив. Когда... Но нельзя же тортики есть. Спортсмен же. Иногда можно, да? Иногда можно. Лето – это такой такое время, такой сезон, когда все в основном в отпусках, на сборах, и подготовка, по большому счету, начинается с сентября, поэтому вот август, наверное, и выбрали. Прекрасный месяц, чтобы отдыхать. Мы как раз перенеслись к Ларисе Борисовне. Добрый день! Добрый день! Я знаю, что вы, кроме всех своих таких огромных достижений, вы еще отличник физической культуры Российской Федерации и уже 40 лет практически работаете в системе детско-юношеского спорта. Действительно так. А для вас вообще спорт – это жизнь, и вот этот праздник, день физкультурника – это тоже как вот день рождения? Знаете, для меня день физкультурника – поскольку я работаю в системе спорта, это больше, чем день рождения. Это жизнь, которую я прожила, и я думаю, что все, кто в этой системе сейчас работает, работал и еще будет работать, профессионалы своего дела, это дело всех, всей их жизни. Это установка характера, это установка целеустремленности, это установка преданности, это... Еще даже громкими словами могу сказать, это патриотическое воспитание. Спорт – это та отрасль в нашей системе, единственная, считаю, отрасль, которая действительно и морально, и духовно воспитывает наше подрастающее поколение, которые берут пример со всех своих наставников, своих учителей, которые действительно никогда не предадут, никогда не сделают подлости. Это люди нашего общества. Я считаю, что это только спорт может сделать людей такими, как вот я сейчас сказала. Как вы будете праздновать этот прекрасный день? Вы знаете, традиционно у нас в Шуйском районе есть спортивный лагерь. Этот спортивный лагерь мы организовываем уже 25-й сезон, куда приезжают только спортсмены. И очень жаль, что в этом году мы не сможем пригласить наших легендарных ветеранов, как это мы делаем по традиции, а мы их приглашаем, организовываем огромный праздник с олимпийским огнем, с олимпийским флагом, торжественная линейка, мероприятия спортивные на весь день и, естественно, подведение итогов, награждение победителей и лучших спортсменов нашей Ивановской области. И я думаю, что в этот день я буду с ними. Но я думаю, что через год можно будет сделать вдвойне торжественное мероприятие, и через год День физкультурника будет просто таким крупнейшим праздником в нашем регионе. Я знаю, да. Я думаю, что этот праздник, и очень жаль, что мы потеряли вот тот праздник, который мы обычно проводили в городе, собирая всех-всех-всех спортсменов, всех-всех-всех легендарных личностей, бывших спортсменов, организаторов спорта, когда собирались тысячи юных подрастающих спортсменов, и они видели, что и кто из себя представляет. А вот кто такой для вас физкультурник? Вот мы сегодня с Сергеем дискутируем, кто такой физкультурник, потому что вот нас сейчас слушают десятки тысяч наших земляков, и вот кто-то из них может подумать, физкультурник я или нет? Ну, вы знаете, слово физкультурник, оно какое-то такое серенькое, физкультурник. Не физкультурник, а человек, который занимается спортом. Понимаете? Потому что это слово физкультурник, оно уже давно ушло в историю, я считаю. А сейчас мы должны говорить, это спортсмен. Потому что тот здоровый образ жизни, который сейчас прививается нашим молодым, подрастающему поколению, это вот действительно, это спорт. И только через спорт можно воспитать личность, а не через физкультуру. Физкультура – это урок физкультуры в общеобразовательной школе. А помимо общеобразовательной школы у нас есть учреждение дополнительного образования, школа Олимпийского резерва. И уже вот выходя из стен общеобразовательной школы, они становятся спортсменами. А физкультурник – это тот, который утром встает, делает зарядочку, днем, может быть, тоже сделает пробежечку. Вот я считаю, это физкультурник. Может быть, я здесь не права. Ну ничего, а можно еще от вас небольшое пожелание для наших радиослушателей, потому что я уверен, что многие из них любят спорт, им занимаются, даже пусть немного, но занимаются. Конечно. Вы знаете, я хочу поздравить в первую очередь всех наших легендарных спортсменов, ветеранов, почетных граждан города Иваново и Ивановской области, которые прославили наш регион. Это Ирина Николаевна Егорова, Альберт Федорович Скопцов, Зоя Васильевна Скопцова, Марья Семеновна Сизякова. Это люди, на которых мы равняли и до сих пор равняемся, я думаю, будем равняться. И я хочу поздравить и этих легендарных людей, и тех, кто сейчас работает в системе спорта, кто душу вкладывает в развитие физкультуры и спорта в нашем регионе. Я желаю всем только здоровья, благополучия, тепла и уюта им в семьях, им их родным, близким. И пусть они работают во славу нашего спорта в Иванове, Ивановской области и в России в целом. Огромное вам спасибо. Крепко вас обнимаем и с наступающим вас праздником. Спасибо большое. Спасибо огромное и вам всего доброго. До свидания. Возвращаемся опять же к нашей беседе. Сергей, я думаю, мы сейчас отправимся к Марине Остащенко и тоже у нее узнаем, кто же такой физкультурник и как она празднует этот замечательный день. Я опять же считаю, что все-таки надо обязательно массово праздновать этот день. Да, сейчас есть ограничения, но через год, я думаю, праздник будет просто космический. Кстати, именно в этот день, в день физкультурника, Марина Остащенко в их спортивной школе, она является тренером по баскетболу в спортивной школе Олимпийского резерва номер 4, и у них проходят всероссийские соревнования «Оранжевый мяч» обычно в этот день. Ежегодно, к сожалению, в этом году не получится это провести, но через, я думаю, год, через год все будет прекрасно. И опять же, вот этот день, день физкультурника, он очень важный в нашей стране. И в советское время он отмечался в каждом населенном пункте. И, в принципе, вот и уже в России до 30 лет тоже постоянно он отмечается. Я думаю, в онлайне тоже люди будут отмечать в эту субботу. Я думаю, да. Кстати, Марину можно будет поздравить. Она является в этом году, она стала почетным работником физической культуры и спорта Ивановской области. Пока ей еще это не вручили, но об этом уже можно говорить. Это же был секрет. И поздравлять. Но это же был секрет. И поздравлять, вручить ей на день рождения, который у нее 14 августа. Вот такие у нас прекрасные спортсмены, титулованные. И вот самое важное в нашем спорте, я считаю, это сохранение традиций. Потому что вот сегодня звучали и продолжают звучать великие фамилии наших родных спортсменов. Пусть они уже на заслуженном отдыхе, но благодаря им у нас есть четкие традиции. И благодаря им и их ученикам эти традиции у нас развиваются уже десятилетия. То есть вот то, что у нас появилось 81 год назад, да, потом все это постепенно развивалось, и вот сейчас я с гордостью смотрю на, опять же, наших спортсменов. Не поверишь, буквально вчера смотрел телевидение и Матч ТВ, вчера показывали финал Олимпийских игр 80-го года по волейболу, в этом финале играл наш с тобой земляк. Это Александр Ермилов, он воспитанник 3-й городской спортивной школы, он стал олимпийским чемпионом 80-го года и серебряным призером они были в Монреале до этого в 76-м году. Я понимаешь, еще, такие, да, совпадения перед эфиром. А еще что самое удивительное, что вот из-за энергии наших радиослушателей, из-за вот их внимания к нашей передаче, мы перенеслись чуть дальше, мы проскочили, и мы сейчас окажемся у Сахаровой Натальи Германовны. И вместе с ней мы тоже проговорим про этот праздник. Вот такая энергетика у нашей передачи. Телепортация, она работает вот так. Опять же, я очень признателен нашим радиослушателям за то, что вы всегда вместе с нами очень такие активные, позитивные. И я уверен, что очень многие из вас, кому позволяет здоровье, тоже делают с нами и зарядку, и всегда поддерживают наших спортсменов. И вот именно такая дружба, такое единение, мне кажется, позволяет развивать спорт на территории нашего региона. Конечно, конечно. Спорт у нас действительно является нормой жизни, и многие жители, у нас больше трети жителей Ивановской области, они занимаются физической культурой. Мы уже телепортировались к Сахаровой Наталье Германовне. Здравствуйте, с наступающим вас праздником! С Спасибо большое. Я тоже поздравляю всех спортсменов и тренеров с этим замечательным наступающим на нас всех праздником. Наталья Германовна, и с днем рождения. У вас сегодня как раз замечательный повод. Еще раз здравствуйте. Практически два праздника на одной неделе, таких важных, интересных. А что для вас такое день физкультурника? Потому что вот у вас так получается, что день рождения и день физкультурника очень близко. Ну, видимо, это судьба. Это судьба связать свою жизнь со спортом. Обожаю свой замечательный вид спорта. Это танцевальный спорт, бальные танцы. Всех хочу поздравить, в свою очередь, тоже с наступающим этим замечательным праздником. Думаю, что скоро мы сделаем прорыв, вернемся в свои залы, на свои спортплощадки и будем ставить новые цели для достижения в наших видах спорта. И проводить соревнования. У вас замечательные соревнования всегда проходят. А сколько уже лет вы в своем виде спорта? Вспомнить бы. С 80-го года. Ничего себе. 40 лет, 40 лет. Да. Это прекрасно. А вот за эти 40 лет, как вы видели, как изменялся наш спорт? Потому что мы сегодня очень много говорим о том, что в нашем спорте удалось сохранить традиции и их развивать благодаря тренерскому составу. Вот мы смогли сохранить традиции вот за эти 40 лет и до этого? Мне кажется, мы не только сохранили традиции, но и приумножили их, потому что, сами понимаете, прогресс, время не стоит на месте. И дети стали танцевать настолько хорошо, настолько качественно, настолько красиво, что очень высокая конкуренция и любое наше соревнование – это шикарное зрелище, красивые костюмы, красивые движения, позитив от зрителей. Вот, так что я думаю, что мы все примножили. Я очень-очень... В этом году у нас еще 30 лет моему клубу исполняется. У нас одни сплошные юбилеи. Так это же прекрасно. Я уверен, что скоро спорт вернется полностью в жизнь наших земляков. И мы обязательно придем на ваши соревнования, на ваши выступления, чтобы поддержать наших земляков, потому что наши спортсмены самые лучшие. И не пожалеете абсолютно. Конечно. Да-да-да. Это очень красивый вид спорта. Огромное вам спасибо. Обнимаем вас и хорошего вам дня. И с днем рождения еще раз. С днем рождения. Спасибо. Вот позитивно, как все. Вот я, правда, я обожаю вот этот день, день физкультурника. Все-таки это прекрасная, добрая традиция. Да? И то, что у нас на Ивановской земле всегда с огромной любовью относились и к спортсменам, и к преподавателям. Это, я считаю, просто замечательно. Потому что это огромный титанический труд. Быть профессиональным спортсменом или идти к этому, это очень тяжело. В любом виде спорта это дается очень непросто. И что надо будет сделать в эту субботу со своими известными нашими спортсменами и своими друзьями-спортсменами? Обнять их, конечно же. Ну, хотя бы на расстоянии. Хотя бы на расстоянии, да, потому что коронавирус не дремлет. Не дремлет, будем все осторожны. Но, опять же, мы видим, он спадает, и скоро мы уже будем заниматься спортом, как и до этого, и радоваться. Я считаю, это прекрасно. Но обязательно, обязательно всех нужно поздравить. И в этой ситуации можно позавидовать только футболистам Ивановского текстильщика, которые 8 числа, то есть в день физкультурника, они будут проводить матч, тем более на родном стадионе, стадионе «Текстильщик», к сожалению, без присутствия зрителей. Но я думаю, что в скором времени эта ситуация изменится, и наши замечательные болельщики, которые одни из лучших в стране, и «Текстильщик» долгое время входил в число двадцатки лучших по посещаемости вообще в России, я думаю, они что... вернутся на Конечно. Стадион и увидят любимую команду 8 числа. «Текстильщик» играет со СКА Хабаровск, поэтому я надеюсь, что для всех любителей физической культуры и спорта наш футбольный клуб сделает замечательный подарок и выиграет первый матч. Мы опять же на расстоянии будем их поддерживать, скрестим пальчики, и я уверен, что наши футболисты принесут нам победу в этот прекрасный день физкультурника. А сейчас мы опять на волнах телепортации переносимся к Соколовой Елене Рудольфовне, и вместе с ней мы тоже узнаем, кто же такие физкультурники и как отмечать этот прекрасный праздник. Я думаю, что мы узнаем для себя много нового и интересного. Опять же, родные мои, не забывайте поздравлять своих знакомых спортсменов с этим днем. И если вы тоже спортсмен, физкультурник, ну не забывайте себя тоже поздравить, потому что вот иногда надо себя тоже поздравлять и не скромничать. А то вот есть такие прям скромные люди, сами великолепные физкультурники, а скромные. Надо себя тоже поздравлять. Да? Конечно. Мы не смогли, опять же, перенестись к Елене Рудольфовне. Видимо, опять же, вот эти волны телепортации нам помешали. Но ничего, у нас остается 3,5 минуты. Я опять же уверен, что все будет хорошо. И уже очень скоро все наши любители спорта полностью возвратятся в такой свой обычный режим. Потому что мы видим постоянно, что происходит послабление, что количество заболевших все меньше и меньше. И люди уже занимаются спортом, там бегают в рамках действующих оставшихся ограничений. Я думаю, что да. Нельзя говорить о том, что прям спорт возвращается, потому что занятия, они все равно были. В рамках различных проектов нас тренера проводили тренировки, которые могли присоединиться все желающие. Плюс, естественно, в спортивных школах тренировочный процесс остановлен не был. Дистанционно тренировки все равно проходили. Понятно, что для некоторых видов спорта это не тот объем, не тот формат, который им подходит. Понятно, что футболисту нужно обращаться с мячом, баскетболисту тоже, волейболисту, им, но свою физическую форму они поддерживали. И сейчас мы просто постепенно будем возвращаться к нормальной жизни. Мы надеемся, что нас не будет ждать ни вторая, ни третья, да никакая любая ничего, другая волна. Мы вернемся в этот ритм, где постоянно соревнования, где постоянно наши спортсмены куда-то ездят, завоевывают медали, привозят их на родину, прославляют Ивановскую землю, с гордостью на спине носят название «Ивановская область». Потом они попадают в сборную России и дальше уже представляют нашу любимую страну на международных соревнованиях. А я бы еще хотел, чтобы после снятия ограничений мы, может быть, сделали какие-то специальные такие спортивные мероприятия для наших радиослушателей. Например, сделали какой-нибудь день скандинавской ходьбы именно с нашими радиослушателями или еще что-нибудь такое. Я очень жду, когда все ограничения спадут и опять на улице будут проходить ваши открытые занятия по спорту. Я очень этого жду, но все-таки, может, сделаем что-то и для наших радиослушателей специальное, особенное. Можно об этом подумать. Плюс у нас есть всероссийские массовые соревнования, в том числе там, «Лыжня России», сделаем кросс-нации, кросс-нации, которые планируются в сентябре. Дай бог, к этому моменту все ограничения снимут, и мы сможем его провести. И обязательно всех радиослушателей я призываю к тому, что когда снимут все ограничения, обязательно ходите на все соревнования, которые вам интересны. У нас огромное количество федераций, порядка 60 федераций. Есть очень интересные виды спорта. Да, с той же Натальей Германовной Сахаровой мы сегодня разговаривали. Бальные танцы действительно на таком хорошем уровне. Там настолько красивые показывают элементы, костюмы и все остальное. Художественная гимнастика наша замечательная. Обо всем этом мы поговорим в следующий раз. У нас буквально 20 секунд. Поздравления. Всех причастных к этому празднику поздравляю. Главное, конечно, здоровья, успехов, новых побед. Только вперед. Я вас тоже обнимаю. Весь эфир с нами звукооператор прямого эфира Александр Шкрет, я ведущий Михаил Шор. А у нас сегодня в гостях, конечно же, Сергей Рябцев, пресс-секретарь Департамента спорта Ивановской области. Крепко вас обнимаю, и пусть у вас все будет хорошо. Вы слушали Радио России Иваново.